а на Балтийском море распоряжался всем сам государь. Лишенный Александром I генерал-адъютанства, он получил его вновь по воцарении Николая Павловича. Неудачно действовал он с сухого пути. В 1828 году под Анапой, павший только при содействии адмирала Грейга. С моря еще неудачнее кончилось его посольство. Перед Крымской войной в Константинополь, где выкинутый им фарс входа в диван, турецкий совет министров, в шляпе, возмутил всех, но самым неудачным было его командование Крымской армией, ознаменовавшееся допущением высадки неприятеля в Евпатории, проигранными сражениями при Альме и Бельбеке и под Инкерманом, и прямо трусливым бездействием во время зимы, когда англичане и французы, непривычные к климату, мерзли в своих палатках. Главный управляющий путями сообщения и публичных зданий, граф Толь, был образованный и очень даровитый офицер генерального штаба, что и доказал своим планом взятия Варшавы, планом, который воспользовался вновь прибывший главнокомандующий армией граф Паскевич. Начальнику штаба армии графу Толю ничего не оставалось более, как распрощаться с последней и принять предложенный пост главного управляющего путями сообщения. Хотя и не получивший специального инженерного образования, граф Толь был вполне на своем месте. Железных дорог тогда не существовало еще в России, кроме небольшой частной от Петербурга до Павловска. За постройку же шоссейных и особенно водяных сообщений, по примеру своего предшественника герцога Александра Вюртембергского, он принялся в начале своего управления с большим усердием. К сожалению, Николай Павлович почему-то не благоволил к нему. Его бюджет подвергался часто большим урезкам, и это охладило рвение его. В последние годы своего управления он даже редко показывался при дворе, ссылаясь на свое болезненное состояние, пересылал доклад государю через первое отделение собственной Его Величества канцелярии. Совсем в ином роде был сменивший графа Толя граф Клейнмихель. Точно так же, как и первый, не инженер, он отдался поверхностному наблюдению за постройкой только что утвержденной Санкт-Петербургской Московской железной дороги. Не обращал почти никакого внимания на прочие сухопутные и водяные сообщения. Шоссейные дороги строились лишь небольшими участками в западном крае, преимущественно со стратегической целью, а водяные сообщения были совсем запущены. Между тем граф Клейнмихель пользовался исключительным доверием к себе Николая Павловича, имел в своем распоряжении громадные суммы и при своем бескорыстии, как теперь установлено, мог бы покрыть Россию столь необходимыми ей искусственными путями сообщений. Будь он не строгим и исполнительным только военным генералом, а настоящим министром-инженером, то на те суммы, которых стоила Николаевская железная дорога, было бы возможно довести ее не до Москвы, а до Черного и Азовского морей. Но этого сделано не было. Коалиция европейских держав этим воспользовалась, напав на Крымский полуостров. И первым по окончании войны пострадал граф Клейнмихель. Он был уволен с должности министра путей сообщения за дурное состояние дорог в южной части России. Главный начальник над почтовым департаментом граф Адлерберг был тоже любимцем Николая Павловича. Самое название должности показывает, что в департаменте, то есть в управлении почтовым, был еще другой ближайший начальник в 40-х годах Прокопович Антонский. Следовательно, роль графа Адлерберга была лишь наблюдательная. да и не могла быть иной, так как он, постоянно вращаясь в придворном кругу, менее всего мог быть специалистом по почтовой части. Во время его управления почтовое ведомство приносило большие убытки казне. Дефицит доходил почти до 10 миллионов рублей.